становясь теплее, торопятся домой. Трамвай без остановок несется по прямой. Солдаты на плацу стоят по зимней стойке, мечтая покурить, пожрать и прыгнуть в койки. И в голове включая мини-диктофон, я начинаю свой вечерний мацион. Под бокою ломбаду народ из проходной несется к остановке, обезумевший толпой. Хоть скотовоз просторней маршрутного такси, но изнутри похож он на банку с оваси. Вот парень у окна с гитарой сидит и, улыбаясь девушке, цыганочку бренчит. Зажатая в дверях девчонка верещит, дерется тут же с бабою подвыпивший мужик, и чей-то трубный глаз доверчиво вещает: товарища донос, коммунисты зажимают. И на моей ноге стоит какой-то слон. Я продолжаю свой вечерний мацион. В открывшиеся двери выпадываю я, мне наступает на руку какая-то свинья. Рукав отдав кому-то, протираю сквозь толпу, хромая словно Сильвер по улице бреду. Мужик с большой лопатой танцует вальс-бастон. Я завершаю свой вечерний мацион.